Глава 7. Закончив завтраком, мы после некоторых раздумий лагерь сворачивать не стали. Просто закинули вещи в палатку, Роман поставил защиту и сигналки. На всякий случай, Дмитрия же занесло в эту глушь, и отправились в Менгер-Кели. «Так что, ты в самом деле ничего не знаешь о своем отце?» Пока шли по тропинке, поинтересовался Логинов. «Нет, мать никогда не говорила о нем». Я пожала плечами, чутко прислушиваясь к себе и радуясь, что при упоминании о прошлом больше никаких болезненных дерганий. У нее была куча любовников, полагаю, она сама не помнит сколько. Хмыкнула, поправив лямки рюкзачка. Может, и затесался кто с драконьей кровью. «Ладно, закончим с осмотром», — кивнул мой спутник. «Менгер как раз очень подходит для такого дела. Лучше места не придумаешь». «Ага», — согласилась я, и в следующий момент мы вышли из-за скалы, и у меня вырвался восхищенный возглас. «Офигеть!» Передо мной раскинулся древний город Квиллов. Остатки стены с воротной аркой, дальше над деревьями высился полуобвалившийся купол. Под ногами лежали известняковые плиты, которыми когда-то были вымощены улицы. Конечно, лес брал свое, и древние строения оплел плющ, во дворах и на фундаментах проросли деревья и кусты, но все равно развалины впечатляли. Я шагала за Логиновым, вертя головой и только успевая делать фотки. Остатки главной улицы привели к храму, еще производившему впечатление, несмотря на плачевный вид. «Держись ближе». Роман оглянулся на меня, и я отвлеклась от созерцания. «Тут могут быть провалы. Под Менгером целый лабиринт подземных ходов», — предупредил он. Я послушно приблизилась к моему проводнику и сама не заметила, как моя рука нашла его ладонь. А когда опомнилась, было уже поздно. Сильные пальцы аккуратно сжали и не думая отпускать. По телу прокатилась волна мурашек, дыхание на пару мгновений сбилось. Безобразие. Даже от такого простого знака внимания уже впадаю в нервное волнение. «Да что со мной такое, а?» Удержавшись от фырканья по поводу собственной реакции на Логинова, сосредоточилась на окружающем. Мы уже переступали границы храма. Центральная часть в самом деле сохранилась неплохо, несмотря на полуобрушенный купол. На стенах еще смутно виднелись кое-где остатки росписи, а на полу мозаика. Впереди виднелось что-то вроде алтарной ниши, до половины заваленная грудой камней. «И что ты будешь делать?» — полюбопытствовала я, оглядываясь и пытаясь отвлечься от собственных вышедших из-под контроля эмоций. «Попробую прощупать пространство на предмет странностей», — туманно ответил Логинов и выпустил мою руку. Потом строго посмотрел на меня и добавил. «Рядом сидеть не заставляю, но далеко не углубляйся, ладно? Мне 20 минут понадобится». «Хорошо, я вокруг поброжу». Послушно кивнула, сама не собираясь отходить далеко от храма. Рядом с Романом оно как-то поспокойнее все-таки. Он встряхнул кистями, отошел в центр храма, прикрыв глаза и сделав несколько глубоких вдохов. Я, поглядывая на спутника, пошла к проему в боковой стене, не желая мешаться под ногами, и слегка затормозила, посмотреть на настоящую магию. С кончиков пальцев Логинова сорвались золотистые искорки, закружились вокруг неподвижного дракона. С ума сойти! До сих пор с трудом в голове укладывалось. Поднимаясь над ним, и поплыли в воздухе, постепенно расходясь. Полюбовавшись еще несколько мгновений на сосредоточенное лицо Романа, я отвернулась и вышла в проем. Там оказался короткий коридор, на удивление хорошо сохранившийся, и вывел он меня в какую-то небольшую комнату, точнее, ее остатки. Крыши не было, одна стена обвалилась, и в углу вырос пышный куст. Наверное, здесь жил смотритель храма или служитель. Я пошла дальше к пролому вдоль внешней стены храма, послушно не удаляясь в дебри и даже по едва заметной тропинке. Только вот совсем не ожидала, что нога соскользнет с отполированного временем и многочисленными ногами камня, и я не удержусь на узкой полоске земли под стеной и с коротким вскриком улечу прямо в высокую траву и кусты, совершенно не зная, что там внизу. Несколько минут полежала, считая звезды перед глазами и проводя ревизию. Падала невысоко и обошлась только парочкой ушибов. К Кряхтя поднялась и начала продираться. Похоже, когда-то тут был подвал, но провалился, и небольшой котлован зарос растительностью. Отплевываясь от травы и раздвигая ветки кустов, я попыталась выбраться из ямы и подойти к краю, чтобы понять, где лучше вылезать, и мои ладони вдруг наткнулись на стену. «О, отлично! Может, тут получится выбраться лучше, чем...» «Элис!» — раздался встревоженный голос Романа. «Элис, ты где? Все в порядке?» «Да, нормально!» — бодро отозвалась я, подбираясь ближе к кладке и критично ее осматривая. Просто тропинка узкая оказалась. Я примерилась и ухватилась за выступавший чуть выше моего роста камень. Сейчас выберусь. Только меня снова ожидал сюрприз. Камень вдруг поддался под пальцами, провалился и... Часть стены с шумом последовала за ним в образовавшуюся дырку. Я едва успела отскочить, отплевываясь и чихая от пыли. «Да елки, ну что такое, а?» Буквально через несколько мгновений вокруг талии обвелась крепкая рука, и кто-то проворчал около уха. «Я же сказал, аккуратнее и без приключений желательно. Что тут такое?» «Понятия не имею, оно само», — честно ответила я, наконец проморгавшись и не торопясь высвобождаться. Чувствовать спиной сильное тело и слушать ровное дыхание оказалось ужасно приятно и чуточку волнительно. Мысленно шикнув на некстати возникшие картинки вчерашнего вечера, я сосредоточилась на настоящем, а именно на дыре в стене перед нами. «Опа!» — протянул удивленно Роман, дыша в ухо и заставляя ежиться. «Ничего себе сюрприз! Ну-ка!» Он решительно отодвинул меня в сторону и шагнул к проему, осторожно в него заглянув. «Хм!» — раздался его задумчивый хмык, и дракон скрылся полностью. Я поспешила нырнуть за ним, подвесив пару шариков для освещения, и огляделась. Похоже на келью. В дальнем углу виднелся засыпанный землей и камнями вход. Полагаю, там раньше была лестница. У стены напротив проема, через который мы вошли, виднелась каменная скамья и такой же стол, потемневший от времени. Пахло здесь сыростью, с потолка свисали мелкие корни. Роман оглянулся, его глаза блеснули в полутьме. «Осторожнее, Элис, вдруг тут потолок ненадежный», — предупредил он и уверенно подошел к столу, осмотрел его. «И под ноги тоже поглядывай». Рассеянно обронил Логинов, его пальцы легко заскользили по шершавой поверхности, ощупывая. «Ты знаешь это место?» — полюбопытствовала я, осторожно подходя ближе и вытянув шею. «Нет, но учитывая, что оно долго было скрыто, здесь может оказаться что-нибудь интересное». Он присел на корточки, чуть нахмурился, и с его пальцев прямо в камень вошли серебристые нити. А потом вдруг на известняке вспыхнул контур такого же цвета, и часть боковой стенки стола растаяла. «Обалдеть!» Я моргнула, совершенно не ожидая, что тут окажется тайник. «Магия простенькая, но незаметная, так называемая спящая», пояснил Логинов, просовывая ладонь в образовавшийся проем. «Если не применять силу, то тайник невозможно обнаружить. Он совершенно не фонит». «А ты знал, что искать?» Я подошла еще ближе и тоже присела. «Не совсем. Я просто решил проверить». Роман вынул руку и... В его пальцах оказался кожаный тубус, на крышке болталась восковая печать, а больше никаких отличительных знаков не наблюдалось. Мой спутник покосился на меня со странным выражением и выпрямился. «А с тобой интересно ходить по историческим местам, Элис». Логинов подкинул тубус на ладони. «То на трупы натыкаешься, то вот находки всякие». «Можно подумать, я специально». Тут же насупилась я, вылезая из помещения. «Оно само как-то?» «Ага, само». Он крепко ухватил меня за плечо. «Давай наверх, самостоятельная». И Роман легко подтолкнул меня наверх. С другой стороны оказался вполне пологий подъем за кустами. Мы легко выбрались, и я вспомнила, что мой напарник что-то проверял в храме. «Обнаружил что-нибудь?» Я кивнула на остатки сооружения за нашими спинами. «Остатки магии уловил. Кивнул Логинов, направляясь к ближайшим развалинам и крепко держа меня за руку, видимо, чтобы снова не нашла случайных приключений на пятую точку. Но не успел понять, что тут происходило. Хотя могу предположить, что наш таинственный недруг решил усилить свойства сельрита. Поговорить бы с приятелями этого Дмитрия. Он нахмурился и присел на остатки фундамента, усадив меня рядом. Может, они знают, ходил он в Менгеркели или вообще, может, упоминал это место. Ладно. Логинов встряхнулся и решительно дернул за шнурок, ломая печать. Посмотрим, что за находка. Охваченная любопытством, я придвинулась ближе, невольно затаив дыхание, и сама не заметила, как прижалась к плечу Романа. Он вытряхнул из тубуса свиток, перевязанный черной лентой, и я поразилась, как все это сохранилось и не истлело. «Сколько оно там лежало?» — пробормотала я, озвучив свои мысли. «Ну, столетия 3-4 точно». Логинов потер большим пальцем пергамент и развернул его, аккуратно сняв ленту. И писал служитель храма. «Да не рядовой какой, а один из главных шаманов-смотрителей». Голос Романа стал тише, глуше, и я смотрела на старинные закорючки, терпеливо ожидая, когда напарник дочитает и перескажет, что там написано, и поглядывала на притягательный профиль. Только вот хмурившиеся брови мне совершенно не понравились. «Что там?» — наконец спросила я, не выдержав. «Легенда», — медленно произнес Логинов. «По крайней мере, очень похоже. Легенда о падших. Тех из наших, кто возжаждал власти и захотел возвыситься над остальными. Их было пятеро, и они задумали провести темный ритуал, чтобы отнять силу у старейшин драконов, но одному из высших шаманов было видение, и он успел вовремя предупредить остальных. Двоих убили в схватке, а оставшихся подвергли справедливому суду и приговорили к вечной ссылке здесь, в этом мире, навсегда лишив их способности летать и оставив им ровно столько силы, чтобы они смогли выжить. Он свернул свиток, лицо Романа приобрело задумчивое выражение. «Так вот, почему наши решили уйти из этого мира», — проговорил Логинов, свернув свиток. «Чтобы не оставить даже малейшей надежды преступникам избежать наказания и найти способ вернуть себе силу». Я уставилась на него круглыми глазами, чувствуя, как быстро колотится сердце в груди. От осознания, что каким-то невероятным образом меня угораздило прикоснуться к древней легенде, в животе невидимыми усиками щекотало волнение и поднимался совершенно детский восторг. Давно я не испытывала таких эмоций. «Получается, это вполне может быть один из этих?» Почему-то шепотом спросила я, кивнув на свиток в руках Романа. Логинов повернул голову, посмотрел на меня долгим взглядом, а потом вдруг обнял одной рукой, притянув к себе и чмокнул в кончик носа. Я от неожиданности фыркнула и уперлась ему в грудь ладонями, а он, как ни в чем не бывало, ответил. «Так, огненная моя, пойдем-ка». И Логинов решительно поднялся, потянув меня за собой, его рука переместилась на мою талию, и таким естественным это выглядело, что снова не возникло желания брыкаться и отстраняться. «Куда?» — на всякий случай насторожилась я, покосившись на спутника, и даже одергивать, что я пока не его, тоже не хотелось. «Проверим твою кровь». И с такой интонацией Роман это сказал, что у меня по спине пробежали холодные мурашки. «Как-то уж больно удачно ты оказываешься в нужном месте в нужное время», — добавил он, усугубляя мое беспокойство. «Это просто совпадение, не придумывай», — попыталась я заявить как можно решительнее, хотя внутри противный звоночек уже тихонько звенел, намекая, что меня ждет очередная порция новостей, а вот хороших или плохих — это как посмотреть. «Я пока не придумываю, но мне интересно узнать подтверждение моим предположениям». Логинов свернул обратно в храм. «Ну или опровергнуть их», — добавил он после короткой паузы. «Так, вставай здесь», — скомандовал он, поставив меня примерно в центр зала, потом вручил складной нож. «Когда скажу, уколешь палец и стряхнешь каплю крови». Он отошел на несколько шагов, глубоко вздохнул, встряхнув кистями, и прикрыл глаза. Потом поднял руки, и с его пальцев потянулись золотистые нити, сплетаясь вокруг меня в замысловатый узор. Я засмотрелась, чувствуя, как начала зудеть татуировка. Воздух стал плотным и едва не гудел от концентрированной силы. «Давай!» — громко произнес Логинов, и я вздрогнула, приходя в себя. Открыла лезвие, кольнула палец, и на подушечке тут же набухла темно-бордовая капля. Стряхнула, и она притянулась к рисунку, растаяла в узоре, который вдруг застыл на мгновение, а потом вспыхнул радужными переливами, и у меня зародилось нехорошее предчувствие. Особенно, когда увидела задумчивое лицо Романа. Светящиеся линии растаяли, воздух очистился, и я настороженно уставилась на напарника. «И... что?» — осторожно поинтересовалась я. «Даже не знаю, обрадовать себя или огорчить», — проговорил дракон, поглаживая пальцами подбородок. Дыхание перехватило, и я выставила перед собой ладони, догадываясь, что мне сейчас озвучат. «Стой! Нет, я не хочу знать ничего!» — выпалила, почему-то страшась подтверждения своих мыслей. «Но правда-то от этого не изменится, так?» Логинов улыбнулся уголком губ, а я зачем-то зажмурилась с обреченностью, понимая, что молчать он не будет. «Судя по ритуалу, а он никогда не ошибается. Ты полукровка, Элис». В душе поселилось неуютное чувство, я обхватила себя руками и покосилась на небрежно заткнутый за пояс шорт Логинова тубус со свитком. «Значит, мой отец один из этих?» — глухо спросила я, кивнув на находку. «И это все-таки не легенда? Быть дочерью преступника, ой, как не хотелось, но от моего желания ничего не зависело. Роман прав». Он прищурился, окинул меня внимательным взглядом и протянул руку. «Пойдем», — произнес он. «Есть у меня уверенность, что больше ничего интересного мы тут не найдем». «А где найдем?» Вяло отозвалась я, пришибленная новостями, скорее для того, чтобы что-то сказать. «Полагаю, в архиве». Ответ Логинова удивил. «Там хранятся все хроники нашего ухода». Что?» Я чуть не споткнулась. «А есть такой архив?» «Есть», — кивнул Роман. «Здесь, в Менгере, жил главный летописец, и в его обязанности входило записывать все, даже не слишком приятные страницы нашей жизни», — продолжил рассказывать он, пока мы возвращались к лагерю. «Таково было желание старейшин, и оно выполнялось. А если был суд, значит, должны быть и записи о нем, и хоть какие-то сведения, кто эти падшие». Логинов чуть нахмурился. «Жаль не узнать, кто и зачем спрятал этот свиток здесь, но очень удачно, что мы на него наткнулись». «И где этот архив? А про него кто-нибудь знает, кроме тебя?» Зачастила я вопросами, желая отвлечься от темы моего происхождения. «Архив в одном из дворцов на западном берегу. И нет, не думаю, что кто-то в курсе, что находится в подвалах этого дворца», — хмыкнул Логинов. «Там жила семья одного из старейшин. Они с моим отцом были хорошими друзьями. Так что, Эля, едем в царство высшего света и роскоши», — не скрывая ехидства, добавил он. «Дворец сейчас в частном владении, но там довольно часто устраивают всякие приемы. Надо сначала осмотреться, проверить, многое ли изменилось, а потом отправимся на дело. Думаю, с приглашением проблем не возникнет», — уверенно заявил Логинов. «Эй, притормози, а!» — осадила я замечтавшегося напарничка. «Ни на какие приемы я не пойду, даже не надейся. Я вообще не рассчитывала на светские рауты, когда приехала отдыхать сюда». Язвительно отозвалась, скрывая беспокойство. «Не хватало еще случайно встретиться с кем-нибудь из прошлого. Нет уж, не хочу». Закрыла туда дверь и все. «Давай я тебя лучше подожду, а ты быстренько сходишь и проверишь все, а?» Я с надеждой посмотрела на Логинова. Он же, одарив меня веселым взглядом хитро блеснувших глаз, выгнул светлую бровь, и по его ухмылке я поняла, что маневр не удался. «Ну да, и лишиться возможности посмотреть на тебя в вечернем платье?» Не обманул он моих мрачных ожиданий. «Нет, Искорка, не пройдет. Отправимся вместе», — твердо заявил Логинов. «Тем более, как уже говорил, одну я тебя не оставлю, пока не найдем этого, кем бы он ни был». С едва заметной паузой, чуть тише и серьезнее, закончил он. «Второй раз так быстро нападать не станет. Но рисковать я все равно не хочу. Так что подумай, какое платье предпочитаешь, и вспомни светский этикет». Этот нахал снова ухмыльнулся и подмигнул. Я молча закатила глаза, выражая свое отношение. Однако при мысли, что Логинов увидит меня в образе светской дамы, дыхание слегка участилось, и щеки потеплели в неожиданном приступе смущения. «Приехали. Вот еще не хватало из-за ерунды волноваться». «Кстати, пока думаешь...» Роман достал телефон и набрал номер. «Михалыч, приветствую. Что-нибудь с продавцом лавки выяснили? Нет? Ну, следовало ожидать». Не слишком огорчился известием мой спутник. «Да, думаю, и не найдем тело. Эта ниточка точно оборвана». На его лице мелькнула тень досады. «Слушай, у меня тогда другая просьбочка. Поспрашивай приятелей этого Дмитрия, мотоциклиста, не упоминал ли он в последнее время Менгерки Ли, что хочет сходить сюда или в каком-нибудь другом контексте, ладно?» Логинов помолчал, слушая ответ, потом кивнул. «Да, появилась тут кое-какая зацепка. Призрачная правда. Мы с Элис на пару-тройку дней на западный берег съездим, проверим одну версию. Если что, звони». «Ага, договорились». Он отключился и посмотрел на меня. «Ну что, пообедаем и в город? Предлагаю поехать завтра утром, сегодня провести рейд по магазинам, и ты еще на море успеешь сходить. Как тебе план?» Я возражений не имела, особенно насчет моря. Все-таки речка для меня оказалась слишком холодной, купальник точно не пригодится. «Хорошо, давай», — кивнула, подходя к палатке. «А ты еще говорил, тебе что-то там по ритуалам должны прислать». Вспомнила я наш недавний разговор. «Да, вернемся, я проверю», — кивнул Роман. «И про пещеру помню, не беспокойся», — усмехнулся он. Мы поели, собрали лагерь и отправились обратно в деревню к машине. Когда вышли, солнце уже забралось высоко и жарило «Будь здоров». Мысль о море становилась привлекательнее с каждой минутой. Прохладный кондёр в салоне оказался весьма кстати. «Элис, твое настоящее имя?» — спросил Логинов, когда мы уже выехали на дорогу. Я помолчала, потом коротко ответила. «Нет». «И?» — он покосился на меня и выразительно поднял бровь. Вернула ему взгляд и предупредила. «Скажу только, если пообещаешь не называть им». «Оно тебе так не нравится?» — хмыкнул мой собеседник. Поджала губы и мотнула головой, неосознанно стиснув край сиденья. «Я уже давно не та нежная девочка-куколка», — буркнула, насупившись. «Ладно, давай уже признавайся». «Елизавета», — нехотя призналась, чувствуя, как внутри все напряглось. Все-таки не хотелось возвращаться в прошлое даже в воспоминаниях. Вроде вчера вечером отпустила и помахала ручкой. Несколько долгих минут в салоне царила тишина. «Да, не подходит», — согласился Роман, и я едва шумно не выдохнула с облегчением. «Слишком мягкая». «Угу», — рассеянно отозвалась я, глядя в окно, и предпочла перевести тему. «Расскажи еще о драконах. То, что я полукровка, чем мне грозит? Лучше поговорим о настоящем, чем о моем прошлом». «Да ничем особенным. Оборачиваться ты точно не сможешь», — успокоил Роман. «А вот использовать себя в ритуале могут, да». Задумчиво обронил он нерадостное известие. Я помолчала, собираясь с мыслями. «Считаешь, это может быть мой отец?» Я поюжилась, по спине рассыпались холодные мурашки. «Чтобы делать какие-то выводы, нужно изучить документы по тому делу». Пощадил мою нежную психику Роман. «Ты же помнишь, их осталось трое. Давай пока не будем забегать вперед и возьмем за исходные данные, что наш маньяк не знает о твоей крови и действует сам по себе». «Но я ведь нашла селерит, аж две штуки», — напомнила Логинову. «Оба у тех, кто нашел его раньше», — поправил он, подняв палец. Это может сбить с толку, тем более что в Менгере, кажется, проводился ритуал усиления зова, что дополнительно указывает на то, что мы на правильном пути. Это магия высшего порядка, драконья, потому что с Сильритом можем работать только мы». «Понятно», — кивнула я, надеясь, что охоту на меня не откроют, и это нападение было не на меня, а на Сильрит, и что Логинов отпугнул этого типа. До дома мы добрались к обеду, оставили вещи, переоделись и поехали дальше готовиться к посещению западного берега. Я внутренне поморщилась, не желая возвращаться даже временно в прежнюю жизнь. Но придется ради дела. И черт, мне предстояло купить вечернее платье. Первое за 5 лет. И босоножки. На каблуках. Подавив тяжелый вздох, напомнила себе, что это ненадолго. Надеюсь. И твердо решила ограничиться одним торговым центром и потратить на покупки не больше 1,5 часов. На море еще хотелось, естественно. Мы доехали до одной из центральных площадей Мирстона и отправились на поиски. Точнее, Роман меня сопровождал, а я, разглядывая витрины, пыталась мучительно сообразить, что же хочу, чтобы не слишком выделяться и чувствовать себя комфортно в подобной одежде. Отвыкла, да, а еще смущали косые, задумчивые взгляды Логинова. Складывалось ощущение, что он что-то замышляет, и, наконец, мое нервное волнение достигло высшей точки. «Что ты так смотришь на меня?» — проворчала, останавливаясь около очередной витрины с вечерними платьями. Пышными, длинными, ужасно пафосными и с какими-то пошлыми стразами и блестками. «Бррр! Фигня полная, еще и цвета вырви глаз. Ярко-синие, желтые, розовые, красные — не то все». А Логинов заглянул в отдел, вдруг ухватил меня за руку и уверенно потащил за собой. «Идем-ка, я знаю, что тебе надо примерить». «Ну вот, еще только не хватало, чтобы мне платье выбирали. Я уперлась, попытавшись выдернуть ладонь». «Логинов, пусти, сама как-нибудь справлюсь», — тихо прошипела, не желая закатывать громкий скандал. «Мы уже 1,5 часа бродим, и ты ни одно не примерила. И, судя по отчетливому кислому привкусу лимона твоего раздражения, даже не знаешь, с чего начать». Невозмутимо парировал нахал и, не думая отпускать. «Уверен, ты не хочешь потратить остаток дня в этом центре, поэтому упрячь свои колючки и возьми вот это». Его палец уперся в манекен. «Оно тебе точно пойдет?» Я уставилась на выбор Логинова, чувствуя, как медленно теплеют щеки. Весьма короткое, по фигуре, из черного тонкого кружева, под ним шелк того же цвета, плечи открыты и декольте весьма смелое. Представила себя в нем... И уже открыла рот, чтобы отказаться, почему-то картинка родила жаркую волну, прокатившуюся до самого низа живота, а там разлилось горячее озерцо, смущая еще сильнее. «Девушка, мы хотим вот это посмотреть». Не дожидаясь моей реакции, Роман громко позвал продавщицу, и через несколько минут, обескураженная, я уже стояла в примерочной, сжимая платье. «Вот черт». Развернув его, я возмущенно выдохнула. У наряда сзади оставалась открытая спина до самой поясницы, и, судя по жесткому верху, белья сюда не предполагалось. Я такое не носила и в бытность Елизаветой, слишком смелая для скромной девчонки на выданье. А вот для огненной ведьмы Элис в самый раз. Только собственное желание покрасоваться в нем перед Логиновым напугало прежде всего своей внезапностью. 5 лет я не надевала ничего подобного. 5 лет не испытывала желания выглядеть для мужчины привлекательно. «Элис?» — раздался голос Логинова. «Тебе помочь?» «Нет». Нервно выпалила я и стянула футболку, молча костеря дракона. Даже удивительно, как точно он выбрал засранец. И сидит как влитое, и ноги в нем кажутся длиннее и стройнее. И такая соблазнительная ложбинка... Я даже не знала, что она у меня вообще имеется, как-то не обращала внимания. Посмотрела на себя в зеркало и сглотнула, не узнавая эту загадочную незнакомку с немного испуганным взглядом широко распахнутых темно-синих глаз. «Ой, это я, да?» Внутри поселилась уверенность, что больше искать ничего не надо, и где-то на самом дне души робко постучалась мысль, что после этой поездки на западный берег в моей жизни многое поменяется. Думать о том, что именно, не стало. И так щеки олеют, как у первокурсницы перед первым свиданием, выдавая с головой. Задержав дыхание, я дрогнувшими пальцами взялась за шторку и резким движением одернула, стиснув зубы и постаравшись сохранить невозмутимое лицо. «Да, наверное, ты прав, надо взять это», — протараторила я, вцепившись в плотную ткань и не собираясь давать Логинову возможность разглядывать меня слишком долго и пристально. «Ладно, пойдем босоножки искать. Только вот задернуть обратно так быстро мне не дали». Сильные пальцы сомкнулись на моем запястье, не давая скрыться в кабинке, пристальный взгляд, горящий откровенным восхищением, медленно оглядел. «Отлично!» — тихо произнес он всего одно слово, и стало еще жарче, а в горле пересохло. На несколько долгих мгновений реальность отодвинулась, оставив нас вдвоем, и я совершила ошибку, посмотрев в янтарные омуты. В них и утонула, чувствуя, как ослабли колени. Качнулась навстречу со сладким ужасом, осознав, что, кажется, сейчас упаду на Логинова прямо в этом пикантном наряде. «О, приветик! Куда-то собираетесь вечером?» Раздался вдруг смутно знакомый голос, разбивая очарование момента, и я очнулась от наваждения, резко отпрянув вглубь кабинки. За спиной Романа стоял Юра, один из оперативников бригады Михалыча, только в штатском, и с чисто мужским интересом разглядывал меня. Резко стало неуютно, захотелось спрятаться от его взгляда. Я слишком хорошо знала это выражение, но почему-то внимание другого мужчины было неприятно. «Привет!» Я махнула рукой и поспешно дернула шторку. Логинов, слава богу, отпустил уже запястье. «Смотрю, свидание удалось, да, Ромыч?» — весело спросил Юра, и некоторая развязанность его манеры царапнула. «Эх, и почему мне такие девушки не попадаются?» «Да я бы с тобой никуда не пошла, даже если бы в моей жизни не появился Логинов», — мысленно ответила этому любителю женского общества, поспешно переодеваясь. «Юр, я не хочу обсуждать эту тему», — спокойно ответил Роман. «Ладно, я тут вообще с сестрой. Давай, удачи!» Понятливо попрощался Юра к моему облегчению. Я выждала еще несколько минут и только потом вышла, убедившись, что его в отделе нет. «Не люблю бабников», — буркнула, направляясь к кассе. «А этот тип точно из них». «У Юрки просто такая манера общения». Логинов пожал плечами. «Не обращай внимания». Короткая встреча помогла справиться с эмоциями, и из торгового центра я выходила уже почти успокоенная. В пакете лежали босоножки и платья, и еще оставалось пара часов, чтобы поваляться на пляже под ласковыми лучами заходящего солнца, гревшего, но уже не обжигавшего. Тетки Вари дома не было. Я оставила покупки, переоделась и поспешила на пляж одна. Звать с собой Логинова не стала. Но что со мной случится среди людей в общественном месте? А как начнет темнеть, вернусь. И вообще, хотелось немного побыть одной и уложить мысли, отдохнув от общества Романа. Слишком уж волновал он меня, и беспокойство до конца не уходило.